Да со стихами не пришло их время. Взял кучу инструменталов на той неделе. Творческий хаос, остывшая кофе уж за ночь. Я по пути к тебе застряла в капканах. Есть много тем, про которые пишут куплеты. Есть и фантазии, и жизненные сюжеты. Но ни одна из вышесказанных не подходит. К тому же по уши увяз в творческом застое. И в этом море сейчас редко кто находит берег. И вот уже 3 дня ты не выходишь из постели. И кризис медленно перерос в депрессию. Ты подумал о том, чтобы сменить профессию. Талант еще не все, и опыт тут не главное. Если меня нет, то строки будут рваными. Как будто хотел одно, а написал другое. Не рифмуй глагол, ведь это слово проходное. Первое мое появление ты оценить не смог. Я даже поднесла ручку, но ты не взял листок. Не записал то, что я тебе шепнула. А даже если записал, то кинул в урну, подумав, что можешь лучше, и все в таком духе. Этот поступок для меня как каплеуха. Ну что ж, я не навязываю, справляйся сам. Ты сидел всю ночь, но ничего не написал. Рылся в книгах, в поисках меня. Но меня нельзя найти в книгах. Ищи меня в тенях. Найдешь меня и обретешь свободу. Писать все, что хотел, создавая моду. Писать так, как ты. И в этом стиле, а пока без моей силы. Ты без моей силы. Мое отсутствие тебя взбесило. И так громко ты закричал, что разбудил жену и ребенка. Подруги не поймут, как жить с творческим человеком. Друзья не поймут, да друзей просто нету. У них есть их мир, что они сами создали. Свой маленький мир, полный своих правил. Идет время, но не идут идеи в голову. Забросить творчество, это стало поводом. Рвет бумагу от злости, перемыв мне кости. Зашвырнул в зеркало старой деревянной тростью. Может, я приду, может, ты даже впустишь. Может, подскажу, как сделать это искусством. Чтобы биты срывали, слова попадали в 10 из 10. Тонна смысла под вуалью. Что, я не ослышалась? Ты зовешь вернуться? Всю ночь ты думал, и вот, наконец, проснулся. Я идеями буду ветвиться, как авокадо. При том, что мне взамен ничего не надо. Сначала в атмосферу работы привнесу волнение. Чтобы в итоге ты был под впечатлением. В музыку вплету пикантно ноту искушения. Больше не потерплю от тебя оскорбления. Я пресеку на корню чужих идей похищения. Слюни потекут перед употреблением. Завяжу твои рифмы в безумное сплетение. Ты позвал, я пришло, и мне имя вдохновение.